Вдруг с моря раздался выстрел, затем другой. С урчанием полетели снаряды и упали в заливе, высоко взбросив вверх в воду. Прожекторные лучи заметались по морю в поисках врага и остановились, осветив силуэт быстро двигающегося миноносца. Гулко грохнул выстрел с берега, будя ночное эхо в прибрежных горках. Засверкали огнями выстрелов Золотая гора, Тигровка, Электрический утес. К ним присоединились стоявшие в охранении у входа Баян, Отважный, Бобр. Ночной бой сразу разгорелся и быстро затих, так как японцы исчезли в ночной темноте. Батареи замолкли, и опять воцарилась тишина. Война на время ушла из Артура, но в 2 часа батареи захрохотали вновь. Сигнальные станции на Золотой горе сообщили о появлении брандеров. Дукельский, ночевавший вместе с Макаровым на Петропавловске, бросился к адмиралу, но, к своему удивлению, у выхода из каюты он встретил его уже одетым. — Что это за стрельба? — спросил Макаров. — Прикажите подать катер, — распорядился он. — Я хочу остаток ночи провести на судах сторожевого охранения. Луна скрылась, и во мраке ночи ярко сверкали огни выстрелов, а в воздух с шипением взметались ракеты, освещая внешний рейд с мчащимися миноносцами и следующими за ними брандерами. На катере Макаров направился к канонерской лодке «Отважный», пришвартовавшись, в которой стояли дежурные миноносцы, решительный и сильный. В проходе перед ним открылась картина ночного боя на море. В лучах виднелись многочисленные водяные столбы от непрерывно падающих снарядов. Сверкали всблески выстрелов и взрывов, с берега раздавалась ружейная стрельба. «Японские миноносцы, а брандеров я еще пока не вижу», — проговорил Макаров, смотря в бинокль. Но в это время, как бы в ответ ему, на расстоянии 5-6 кабельтовых, в прожекторных лучах показался темный силуэт 2-мачтового парохода, который двигался по направлению прохода. В тот же миг решительный кинулся в атаку. Красный всблеск минного выстрела, затем взрыв, летящие щепки, обломки, столб воды, дым, пар, и через мгновение японский пароход выбросился на берег у подножья Золотой горы. — Самый полный вперед! — заговорил Макаров, и как только катер подошел к Отважному, адмирал с юношеской легкостью взбежал по трапу. Едва поднявшись на палубу, Макаров приказал сильному тоже атаковать японцев. — Отдать швартовы! — раздалась команда, и миноносец помчался навстречу врагу. В это время второй брандер неожиданно появился со стороны Тигровки и, добравшись до середины прохода, отдал якорь. Было слышно, как на нем звякали якорные цепи, с него стали торопливо спускаться шлюпки под аккомпанемент криков «Бонзай» и стрельбы из мелкокалиберных пушек. «По шлюпкам огонь!» — распорядился адмирал. «Вызвать охотников для захвата брандеров!» — Есть! — ответил Лебедев, и вся артиллерия Отважного обрушилась на японские шлюпки. Они поспешно отошли в море. Попавший снаряд потопил одну из них, другие продолжали идти. — Ваше превосходительство, разрешите мне на вашем катере отправиться на брандер? — попросил Дукельский. — На нем начинается пожар, который надо немедленно прекратить. — Разрешаю. — Возьмите только с собой 3-4 матросов с Отважного, — согласился Макаров. Отобрав людей, лейтенант отбыл на брандер. Вскоре огонь на японском пароходе погас. Вдруг левее, у подошвы Золотой горы, поднялся огромный столб воды и огня, и канонерка вздрогнула от сотрясения воздуха и воды. Мина на камнях разорвалась, — решил Макаров, но раздавшаяся рядом вслед за этим ружейная и пулеметная трескотня удивила адмирала. — Не стрелять, мать вашу, так свой! — раздался в ответ крик на воде. — Стреляют по нашему катеру. Пошлите шлюпку на берег, остановите огонь, — распорядился Макаров. Сотня здоровых матросских голосов, как по команде, ответила — остановить огонь! Стрельба сразу же смолкла. Вскоре к адмиралу подошел Дукельский и сообщил, что хотя пожар и потушен, но пароход погружается в воду. Необходимо отбуксировать его кормой к берегу, чтобы он не заградил проход. — Чем он гружен? — Камнем и углем. Провода электрических батарей мною перерезаны, так что взрыва уже произойти не может.